Так Серого кликни, или кто там еще у них из старших, хват, рыжуля. Угорь как завороженный уставился на серебряный кругляш в моих пальцах, но соврать не решился и с обреченным видом признал. Они все с Лукой сдернули. Куда? Резко спросил я. Никто не знает. Развел руками босяк. Там у них еще гнет был, но он на каторгу загремел, нынче в гнилом доме сивой за старшего. Позвать? Не знаю такого, дернул я щекой. Поборол неуместный приступ скупости и бросил угрю монету. В золотой рыбке хоть бажен верховодит? Спросил будто между делом, вроде как даже с линцой. До невозможности обрадованный внезапным приработком угорь замотал лохматой башкой. Неа, он чего-то со своим-то иназнацем не поделил, тот ему шею свернул и в бега ударился. Зачастил босяк, волчий теперь за главного. Забавно, процедил я, развернулся и зашагал прочь. А если Лука объявится, кому весточку передать? Побежал вслед за мной угорь, явно намереваясь заложить странного чужака все тому же волче. Я резко махнул рукой. Сгинь. Босяк не стал искушать судьбу и отстал. Я все тем же ровным шагом дошел до перекрестка, повернул за угол и метнулся в ближайшую подворотню. Затаился там минут на пять, но никто на хвост не сел, поэтому постоял-постоял да и отправился в гостиницу. Начало смеркаться, задул холодный ветер, озябли пальцы. Еще и ноги с непривычки отваливались. Шутка ли, весь город туда-обратно прошел. Если б не дюже удобная обувка, точно бы охромел, даром что под правым коленом больше не жгло и не кололо. К тому времени, когда вернулся в привокзальную округу, уже окончательно стемнело. Мрак осеннего вечера пытались разогнать газовые фонари, но справлялись они с этим из рук вон плохо. Огоньки масляных ламп над входными дверьми пивных и трактиров и вовсе едва теплились, и только здание вокзала блистало сиянием окон, словно бросало вызов господству накатывавшей на город ночи. На площади затеяли выступление балаганщики, но я замерз и устал, поэтому двинулся прямиком к паровому котлу. С какой стати обратил внимание на курившего у гостиницы молодчика, не понял и сам. Наверное, как-то слишком уж поспешно тот кинул под ноги самокрутку и двинулся мне навстречу. Вот чего это он засуетился, а? Глава 13. Кто другой и не насторожился бы вовсе, в самом делешный боярин, так уж точно, но только не босяк, у которого по карманам 3 целковых с мелочью распихано, да и сама одежка немалых денег стоит, а полусапожки так и вовсе чудо как хороши. А ну как нож к горлу приставит и разденут до исподнего, обычное ж дело. Не успел я еще с ролью всемогущего-то и назнаться сжиться, вот и занервничал, начал стрелять глазами по сторонам. Ночные тати по одному не работают, кто-то на подхвате должен быть, если вдруг все верно угадал. Я даже обернулся будто невзначай, но никого подозрительного за спиной не углядел. Тогда подумал, что этого типа могли прислать за мной из приюта, и встревожился пуще прежнего. Ускорил шаг, потянул небесную силу. Та ушла будто вода в сухой песок, но на сей раз это обстоятельство не удивило и не смутило. Я хватанул еще энергии и еще, не позволил ей рассеяться и предельным напряжением воли сгустил в легкую прохладцу у солнечного сплетения. 10 счетов точно продержусь, а больше и не нужно. Либо сцепимся, либо разменемся. Но, нет, без подельника не обошлось. С узеньким переулочком я поравнялся, опередив непонятного типа сажений на 5, тогда-то из темноты и послышалось. Маалады человек, выговор оказался прекрасно знаком, поименовать меня определенно намеревались малым или даже мальцом. Незнакомец явно опомнился и поправился лишь в самый последний момент. Шагавший от гостиницы молодчик резко ускорился, и я не стал дожидаться, когда меня возьмут в клещи, шустро юркнул в переулочек. Замри. На приказ особой надежды не возлагал и потому, загодя рванув застежку плаща, сдернул его с плеч и набросил на метнувшуюся из темноты фигуру. Но, сработало. Ухарь оступился на полушаге, потерял равновесие и упал, пьяно заворочился на земле, пытаясь выпутаться. Я сиганул через него и бросился на утек, свернул в первую же подворотню, прижался к стене и вновь потянул в себя небесную силу. Раз, два, три, держать. Шагнул обратно с заранее вскинутой рукой и обнаружил, что меня никто не преследует, а прибежавший от гостиницы молодчик склонился над упавшим подельником и быстро-быстро всаживает в него нож. Гриб, позвал он, ты где, мать твою за ногу? Плащ. Его ввел в заблуждение мой плащ. Я набрал в легкие побольше воздуха, еще и ладони ко рту рупором приставил, гаркнул во всю глотку. Караул. Убивают. Рассчитывал просто спугнуть убийцу, но все обернулось много лучше. Рвануть по переулочку на мой голос молодчик не рискнул и бросился бежать через площадь, там его и скрутили. Сам я этого не видел, протолкался через собравшуюся на шум толпу, лишь когда убийцу с заломленными за спину руками уже повели в околоток. Я двинулся следом, поскольку на банальное ограбление нападение нисколько не походило и меня определенно намеревались именно что зарезать. Но на кой черт кто мог заиметь на меня такой зуб, что подрядил на убийство парочку лиходеев? Дело ведь отнюдь не в расспросах о луке. Меня уже ждали, караулили. Откуда-то знали, что рано или поздно вернусь в паровой котел. Так чего ради? Вот этот момент я и намеревался прояснить. Имел кое-какое представление, что именно случится дальше, поэтому встал поодаль от околотка и пригляделся к кучковавшимся неподалеку от ворот мальцам. Все в курточках и пальтишках, все обуты, все в шапчонках, но один черт, босяки, таких оторв сразу видно. Просто в среднем городе оборванцам ничего хорошего не светит, вот и покупают одежку в складчину, носят по очереди, а кому-то и родня справляет, не все ж беспризорные. Проторчал я на своем углу, ежись под порывами студеного ветра, от силы четверть часа, а затем из ворота колодка вышел какой-то чинуша. Стоило ему подозвать одного из мальцов, я весь так и подобрался, но пацаненок рванул в мою сторону, а не припустил вдаль по улице. Свезло, свезло. Мне, не ему, мальчишкой пискнуть не успел, когда я ухватил его за ворот и рывком затянул в подворотню, сразу прижал к стене и стиснул тощую шею пальцами, взял в оборот, как некогда меня самого обработал Гаран Восьмой, а что не чарами обездвижил, а придушил слегка, так разницы никакой, один черт не вывернуться, куда маляву отнести велели, прошипел я в лицо обомлевшему от неожиданности босику, а заодно придержал его свободной рукой, дабы не получить заточкой в живот, если вдруг угораздило наткнуться на малолетку без царя в голове. Тот выпучил глаза, уж не знаю, собирался разыграть удивление или возмущение, не удалось ему ни того ни другого. Хватки я не ослабил и даже сжал пальцы самую малость сильнее, прежде чем повторить свой вопрос, куда. Лишь после этого позволил мальчишке ответить, и тот затараторил как заведенный, в кабак у вокзала, где грузчики собираются. Сказали буфетчика найти, у которого левый глаз косит, а я вновь стиснул цыплячью шею, прерывая поток лжи. Любой босяк непременно надует чужака, если вдруг представится такая возможность, но только никогда за это неминуемо открутит голову. Своя шкура ближе к телу, все так, тс, тихонько выдохнул я и осклабился. Мои дружочки, с которыми страсть как хочется побалакать, сейчас могут быть только в двух местах, всего лишь в двух. Я бы наведался и туда, да видишь, не разорваться. Соврешь, куда весточку доставить велели, удавлю. И тут же улыбнулся шире прежнего. Не еет, что ж я, душегуб какой, да из-под него раздену, в подштанниках к своим дружочкам побежишь. Маляву и сам найду, да не было ничего, пискнул мальчишка. На словах передать велели, что шорох засыпался и его выкупить нужно, пока в городскую управу не перевели. Кому передать? Встряхнул я паренька. Два адреса, щегол. И если я не услышу один из них, Чернильная округа, улица Печатников, дом алхимика Сульмы, выпалил босяк. Честно-честно, я так изумился услышанному, что едва чертей драных вслух не помянул, но в последний момент сдержался и заявил. Расскажешь обо мне алхимику, может он тебе гривенник сверху накинет, а может и кровь сцедит, как знать. После отпустил парнишку, выскользнул из подворотни и поспешил прочь. Малец крик поднимать не стал, а если даже и заложит в Сульме, не страшно, успею из города ноги сделать. Удирать-то из Черноводска в любом случае нужно незамедлительно. Черти драные, это ведь меня убить хотели. Не Лучезара, боярина из рода Огненной Длани, а Серого, безродного босика из гнилого дома. И вот откуда бы магистру Сульме об этом обличии узнать, а? Да из чего она на меня вообще взъелась? Ответ мог быть только один. Все так и задумывалось изначально. Нет, Гаран Восьмой явно сдал меня размалеванной мымре за долги, только не знаю, для выпаривания из духа семени проклятия или еще какой вивисекции, но вот уже Сульма совершенно точно была в сговоре с Граем. Как видно, приютский врач именно через нее подыскивал кого-нибудь схожего ростом и сложением с Лучезаром, вот меня в тот драный приют и продали. А как после прохождения ритуала очищения необходимость в двойнике отпала, так сразу и вознамерились убрать меня со сцены, чтобы не начал дурить и не запалил всю эту аферу. Выход один, рвать когти. В паровой котел я вернулся изрядно запыхавшимся. Сразу поднялся по лестнице, потянул в себя небесную силу и лишь после этого отпер дверь номера. Внутри никого. Саквояж не тронут. Я достал скальпель, а если быть совсем уж точным, ампутационный нож, который один стоил дороже всего сданного мной скупщику набора инструментов, приложил плоский клинок к левому предплечью и досадливо поморщился. Слишком длинный, не уместить. Пришлось снимать штаны и приматывать к бедру. Предварительно я распорол карман, так что дотянуться до рукояти теперь не составляло никакого труда. Сунул руку, и вот она, только бы не вывалился. После я уже совершенно спокойно спустился на первый этаж, подошел к конторке служащего и спросил: «Любезный, а где тут у вас хорошо время провести можно?» Еще и подмигнул, чтобы уж точно недосказанности не осталось. Молодой человек скомканно улыбнулся, но разыгрывать недоумение не стал и подсказал: «Сразу за вокзалом, как пути перейдете, Орловка начнется. Там всякие увеселительные заведения гостей ночь напролет принимают, но в ту округу, сказать по правде, без провожатого соваться себе дороже. Послать мальчишку за надежным человеком, я задрал нос, обойдусь». Выложил на стойку гривенник, а давешнего коридорного одарил пятаком. «Надеюсь, вещи из номера не пропадут». Небрежно бросил напоследок и вышел на улицу. Там быстро огляделся, втянул шею в плечи и поспешил через площадь. При этом озирался и поглядывал по сторонам, но никому не было до меня ровным счетом никакого дела. Так думал, пока не взбежал по гранитным ступеням и не наткнулся на тщедушного человечка в неброском черном сюртуке и такой же расцветки штанах. «Сударь», — мягко улыбнулся заступивший мне на дорогу задохлик с вычурным моноклем в левом глазу, — «прошу уделить минуту вашего времени». И сразу к нам двинулись два крепеньких молодчика в униформе железнодорожных охранников. Меня так и продрало страхом, но виду я не подал и надменно бросил: «Чего еще?» Человечек холодного-то на нисколько не смутился: «Вы ведь практикуете тайное искусство, сударь, не поймите меня превратно, но правила нашей компании запрещают перевозку тайнознацев, не прошедших ритуал очищения». Он позволил выпасть из глазницы и закачаться на серебряной цепочке моноклю, а после подкрепил свое заявление демонстрацией служебной бляхи. «Черти драные, паук, шпик в штатском. Но с чего он прицепился именно ко мне?» Я спокойно извлек из внутреннего кармана полученный в приюте конверт, отогнул клапан и вынул направление в школу. Передавать его шпику не стал, лишь показал, благо стояли мы под фонарем и было достаточно светло. Вид документа человечка нисколько не удивил, он бегло просмотрел его и улыбнулся, приложив два пальца к полям котелка. «Благодарю, сударь, это все объясняет». А я в очередной раз поменял свои планы и спросил: «Уважаемый, а как бы мне прямо сейчас уехать в Крутогорск?» Изначально намеревался сдать билет и рвануть на пристань, дабы сегодня же уплыть в Южноморск, но если уж простой шпик заметил отсутствие в ауре метки о прохождении ритуала очищения, что тогда о церковниках говорить? Направление в школу огненного репья прикроет раз-другой, а дальше — в казематы или на костер. «Не хочу». Паук озадаченно хмыкнул и указательным пальцем чуть сдвинул котелок на затылок. «Боюсь, никак», — признал он. «Ежедневно по утрам туда уходит почтовый поезд с двумя пассажирскими вагонами, и это все, если только поехать в северном направлении и сойти на Огоньках, но оттуда до Крутогорска верст 30, ночью никто ни за какие деньги не повезет». Я небрежно улыбнулся: «Это решаемо, благодарю». После быстро огляделся и зашел на вокзал. Билет я сдал, новый покупать не стал. Без пересчета ссыпал полученные в кассе деньги в карман и вышел на перрон. Там горели газовые фонари и было светло как днем, да еще суетились пассажиры и бдительно следили за порядком охранники. Нечего было и пытаться незаметно проскользнуть в вагон мимо кондуктора. Заметит. Определившись с направлением, я еще немного послонялся по платформе, а затем спрыгнул на пути и зашагал прочь, переступая с одной шпалы на другую. Попутно высматривал укромные местечки, но кусты вдоль железной дороги вырубали под корень. Лишь через полверсты приглянулся глухой проезд между угольным складом и каким-то пакгаузом. Решил затаиться там и не прогадал. Уже минут через 15 послышался протяжный гудок и подразмеренный перестук колес мимо весь в клубах дыма прокатил паровоз. Прежде я выбирался поглазеть на поезда лишь дважды, а столь близко к ним и вовсе не приближался, поэтому как-то даже растерялся прямо. Еще не так давно струхнул бы при виде эдакой громады и наверняка отказался от задуманного из-за немалых шансов угодить под колеса, ну а сейчас выскочил из проезда и рванул вдоль путей в одном направлении с товарником. быстрее, быстрее, быстрее. Вагоны продолжали убегать вперед, но скорость у состава была не слишком высока, поэтому изловчился и взобрался на сцепку. Оттуда перелез на крышу. Страшно, ну а как же, но не только. Еще интересно до одури. И все бы ничего, если б стылый осенний ветерок не проник под одежку и разом не выдул все тепло, заставив ежиться и стучать зубами. Мало-помалу пальцы начали терять чувствительность, и я потянул в себя энергию, прогнал ее по телу тугой волной, да только привычного тепла не ощутил. Как дрожал от холода, так и продолжил зубами стучать. Ну что за напасть? Я припомнил проникавшее в меня оранжевое сияние, согревающее или обжигающее в зависимости от обстоятельств, собрал небесную силу в бесцветный сгусток и попробовал добавить в ее окраску теплых тонов, разогреть. А когда та впустую рассеялась, свою попытку повторил. Получаться что-то начало лишь через 5 станций и 2 часа пути, когда всерьез задумался о том, чтобы спрыгнуть с вагона, дабы не свалиться с него при очередном рывке. Вот тогда-то невесть какой по счету сгусток и подсветился бледно-желтым свечением. Я спешно разогнал энергию по телу, и едва уловимая волна тепла разошлась от макушки и до самых кончиков пальцев. Стало легче, увы, ненадолго. Очень скоро я устал так, будто самолично уголек в паровозную топку кидал. Уж лучше бы, право слово, и кидал. Паровоз мчал без остановок, и уносить ноги от станционных смотрителей не возникало нужды. Вместо этого я напряженно вглядывался в освещенные газовыми фонарями вывески и читал названия населенных пунктов. Думал, придется сигать с поезда на полном ходу, но огоньки оказались немалых размеров железнодорожным узлом. Там машинист сбросил скорость и направил состав на запасной путь. Было далеко за полночь, и все же станция не спала. Мне даже удалось дозваться сонного буфетчика и купить стакан чая и коржик. Напиток, правда, оказался едва ли не безвкусным. Я с куда большим удовольствием отогревала горячее стекло озябшие пальцы, нежели его пил. В кассе купил билет до Крутогорска, а дальше устроился в глухом уголке, где и продремал до самого утра. На рассвете продрал глаза и вышел из душного помещения подышать свежим воздухом, но тот оказался не столько свежим, сколько просто холодным. Пахло дымом и чем-то вроде дегтя, со всех сторон доносился непонятный лязг и отзвуки глухих ударов, изредка воздух пронзали паровозные гудки, а там и почтовый поезд прикатил. В вагоне третьего класса пассажиры чуть ли не на головах друг у друга сидели, и вроде всего лишь второй раз на поезде ехал, еще и впервые в вагоне, а не на крыше, мне бы в окошко в свое удовольствие глазеть, а все мысли исключительно о том, как бы на ногах устоять и не дать раздавить себя соседям. В гробу и белых тапочках я такие поездки видел. Уж лучше бы на крышу вагона забрался. Когда распахнулись двери, я быстренько протолкался на выход, убрался со станции и встал в сторонке. Начал приводить в порядок одежду и попутно приглядывался к другим пассажирам, в первую очередь к тем, кто путешествовал налегке, особенно если их никто не встречал, а сами они не спешили нанимать извозчика или покидать привокзальную площадь пешком. Пусть и был уверен, что запутал следы и никто из Черноводска сюда по мою душу не заявится, но береженого Царь Небесный бережет, стоит поостеречься. Только, нет, никто подозрений не вызвал. Впрочем, прибыли на почтовом поезде и те, кого к обывателям было никак не отнести. Юноши и барышни немногим младше меня покидали станцию поодиночке или небольшими компаниями, и после недолгих колебаний все они неизменно направлялись к четверке стоявших у выезда экипажей с дверцами, отмеченными горящим репьем. Там с важным видом прохаживался напыщенный молодой человек. Встречая вновь прибывших, он неизменно долго-долго водил пальцем по строчкам амбарной книги и лишь после этого делал приглашающий жест рукой. Чемоданы и дорожные мешки абитуриентов, так ведь, да, грузили на телегу, а сами они рассаживались по экипажам. Мало кто предпочитал не тесниться в школьном транспорте со своими будущими однокашниками и вместо этого нанимал извозчика за собственный счет. Обычно за такими еще и носильщики тележки с багажом катили. Я совсем уж было решил присоединиться к остальным, но тут раздался истошный крик. Катастрофа. Ужасная катастрофа. Уничтожен северный приют школы огненного репья. Выбежавший со станции с пачкой газет в руках малец перевел дух, набрал полную грудь воздуха и завопил. Источник потерян. Здание сгорело. Есть жертвы. Внутри все так и оборвалось. Ой-ой-ой. Как бы эта напасть не приключилась из-за тел, спрятанных мной в подвале с якорем.

неприязненно подумал я, но скривить губы в презрительной улыбке не успел. «Внимание!» – похлопал в ладоши карауливший абитуриентов молодой человек. Подошел наставник, отвел нас в здание, первый этаж которого занимала просторная трапезная, а на втором располагался ничуть не менее просторный зал. Ближние к кафедре ряды уже были заняты, и мои спутники повалили внутрь, спеша занять лучшие места из пока еще свободных. Буремир увлек за собой Заряну, а вот я лишь глянул в дверь и переступать через порог не стал. Люстры внутри не горели, мне же не терпелось ознакомиться с контрактом, благо тот оказался заполнен печатным текстом, а не вычурными завитушками рукописных буквиц. Расположился в итоге на лавке неподалеку от выходившего во двор окна. Так увлекся, разбирая замысловатые обороты, что на подошедших парней обратил внимание, лишь когда один из них загородил свет. Раззява, в душе всколыхнулось раздражение на самого себя, но виду я не подал и с лавочки вскакивать не стал, лишь глянул на троицу абитуриентов поверх листка. Ба, знакомые все лица, подвалили ко мне здоровяк, с которым ехали от станции, его столь же плечистый приятель с фабричной округи и лощеный лавочник. Именно он первым и разъявил свой рот. И что же, вот это, взаправдошний боярин. Я с обреченным вздохом поднялся на ноги. Ну в самом деле, какая вписка без драки. Глава 15. Сказать я ничего не успел. Ждал оскорбления и угроз, но вместо этого один крепыш повис на плече, а второй без разговоров саданул кулаком в нос. Вот так мы с боярами. Хрустнула, мотнулась голова. Я плюхнулся обратно на скамью, мой недавний попутчик тут же навалился сверху, не позволяя подняться и врезал второй раз, но тут уж удалось подставить под удар лоб. Меня качнуло, затылок стукнулся о стену, из глаз полетели искры. Извернувшись, я сунул руку в мешок с пожитками и нашарил там скальпель, а вот в ход пустить его не успел. «Шухер, братва!» – послышался окрик босика. Мастеровые разом отпрянули и бросились прочь. Не подумал сделать ноги лишь безучастно взиравший за моим избиением лавочник. Стоял и улыбился. «Дурачок, что здесь происходит?» – требовательно спросил вывернувший с лестницы паренек в школьной форме с нашивками внутреннего ученика. «Наябедничать мне и в голову не пришло», – зажал нос и промычал. «Есть у вас врач? Идем». Приемный покой располагался в этом же здании, только пришлось спуститься не на первый этаж, а в подвал. На пороге я замешкался было, но нет, внутри меня встретил Неграй. «И что же это такое с тобой стряслось?» – спросил врач, велев шагать к рукомойнику. Я умылся и отодвигаться от раковины не стал, так над ней и склонился. «Нос сломали», – сказал, едва не зарычав от злости. «Черти драные, мой новый прямой нос. Ну давай посмотрим, дружок». Долговязый и худой будто цапля врач развернул меня к себе и объявил. «Могу вправить, обойдется в 10 целковых». «Чего?» – округлил я глаза. Червонец за вправленный нос, грабеж средь бела дня, стандартные школьные расценки. Я чертыхнулся, стиснул зубы и в приступе бешенства одним уверенным движением придал носу изначальную форму. Ну, почти. От боли помутилось в голове, пришлось вновь склониться над рукомойником. «Зря», — коротко сказал врач и протянул мне плоский кругляш размером с грош. «Приложи к переносице». Он усмехнулся. «Это бесплатно». «Зачем?» – уточнил я, не спеша выполнять распоряжение. «Кровь остановить, а то ульешь тут все». И точно, стоило только приложить кругляш к переносице, как он насыпался невесомой пылью и одновременно прекратилось кровотечение. Вроде бы даже опухоль слегка уменьшилась, и совершенно точно пошла на убыль боль. «Зря», – повторил врач, возвращаясь на свое место. «За лечение платит нанесший увечья. Докажи, попробуй». Зло буркнул я и попытался оттереть куртку от крови, но мог бы даже и не пытаться. Пришлось ее снимать. «Уж поверь, за этим дело не станет», — рассмеялся мой собеседник. «Просто обратись к наставнику». «Всенепременно обратись, тебе еще за прачечную счет выставит». Я вполголоса чертыхнулся, поблагодарил врача и отправился менять перепачканную кровью одежду на чистую. Поменял, но долг повесил на себя немалый. Это разозлило. Весьма и весьма. И до того горел желанием поквитаться с обидчиками, а тут и вовсе такая злоба разобрала, что едва из мешка завернутый в одежду скальпель не вытянул. Но нельзя, нельзя, нельзя. Одуматься заставил хорошо известный всякому босику страх неминуемого воздаяния. Вот порежу этих выродков на лоскуты, и кому лучше сделаю. Их же за мой счет зашивать станут. Но испускать подобное нельзя, тогда затравит. Так что я справился у первого попавшегося на глаза ученика, с кем стоит поговорить по поводу драки, и взялся караулить у дверей зала некоего наставника Синека. Вопреки звучному имени наставник оказался под стать всем огневикам Рыжеглаз, и отнюдь не обрадовался, когда ему на дорогу заступил какой-то там абитуриент. «Позвольте обратиться, наставник», — улыбнулся я вежливо, но без заискивания и представился. «Лучезар из рода Огненной Длани». И вот пророк добавил уже, надо сказать, совершенно напрасно, очень уж выразительно поджал молодой человек губы. «Ну», — поторопил он, неприязненно морщись, «ни нукой, ни запряг», едва не вырвалось по привычке, на силу сдержался. «Меня избили и сломали нос», — объявил я. «Считаю нужным заявить о нападении и требую наказания виновных». Синяк досадливо отмахнулся и спросил. «Магия применялась?» «Нет», — признал я. «Так чего тогда ты хочешь?» — возмутился наставник. «Не впутывайте никого в ваши мелкие дрязги. Разбирайтесь сами». Он вошел в зал, я зло глянул вслед и осторожно ощупал чуть припухший нос. «Самому разобраться, много ума не надо, да только тогда меня не просто крайним выставит, но еще и лечение этих уродов оплатить потребуют. Плавали, знаем. Заправилы заречной стороны такие фокусы просто обожают. Вот уж кто мастера в слова играть и шиворот на выворот их выворачивать». Наставник Синяк занял место за кафедрой, и я бросил стоять столбом, прошел в зал и занял крайнее место в заднем ряду. Абитуриентов набралось под 200, но помещение было рассчитано на куда большее количество слушателей, невольно возникло ощущение запустения. «Приветствую будущих учеников школы огненного репья», — объявил наставник и улыбнулся. «Да, пока что вы лишь абитуриенты, но уверен, все вы достойно покажете себя в стенах нашей славной школы, иначе и быть не может». Собравшиеся оживленно загомонили, и тогда Синяк резко прищелкнул пальцами. Тишина. Жест определенно сопровождался сотворением какого-то приказа, все заткнулись в один миг. «Ваши способности уже достаточны для зачисления, иначе бы вы здесь не оказались. Остается лишь проявить должное прилежание и не забывать о дисциплине». Наставник сделал паузу, но на сей раз никто не рискнул произнести ни слова, и тогда Синяк продолжил вступительную речь. «Вы можете рассчитывать на койку в бурсе, одежду, трехразовое питание и одно посещение школьного источника для закалки тела и укрепления духа в седмицу. Помимо этого, вас обеспечат алхимическими препаратами, облегчающими процесс возвышения, дадут доступ к открытому библиотечному фонду, а также прочитают курс лекций по введению в магию. Без практических занятий дело тоже не обойдется. Под надзором опытных наставников вы доведете до совершенства дюжину прикладных приказов». Я едва не поднялся со своего места и не спросил, что это еще за приказы такие, но раньше времени привлекать к себе внимание все же не стал, а остальные то ли были в курсе, то ли просто не решились нарушить тишину. Синяк сделал паузу, смерил всех пристальным взглядом и продолжил. «Кому-то этого окажется достаточно, кому-то понадобятся продвинутые алхимические препараты или индивидуальные занятия. Еще настоятельно рекомендую заранее озаботиться изучением школьной тайнописи и наших уникальных служебных приказов. Тогда сможете начать отработку арканов сразу, как только будут сформированы базовые элементы абриса». «Вопросы?» Худой юноша моих лет с костистым лицом поднялся со своего места, будто именно этого момента с самого начала и ждал. «Наставник», — начал он, слегка поклонившись, «а какие темы будут затронуты во вступительном курсе лекций?» Синяк снисходительно ухмыльнулся. «Полагаю, всех вас интересует, каковы шансы самостоятельно стать акалитом, если вдруг не получится пройти во внешние ученики», — уточнил он и усмехнулся. «Во вступительных лекциях мы расскажем все, что только должен знать тайнознатец, который не намерен вечно прозябать в адептах. Более того, в обязательном порядке научим входить в состояние внутреннего равновесия, без чего нет ни малейшего шанса продвинуться дальше седьмой ступени возвышения. Атрибут дадите?» — выкрикнул тут кто-то, не вставая. «Схему абриса, семя атрибута, школьную тайнопись и служебные приказы вам предоставят за дополнительную плату. В базовый курс обучения они не входят, а в долг можно будет взять? Да, школа примет на себя такой риск. Только не ждите никакой уравниловки. Мы обеспечим вам равные начальные условия, но дальше все будет зависеть исключительно от одаренности и прилежания. Чем лучше зарекомендуете себя, тем больше сможете от школы получить». И сразу с неизбывной тоской прозвучало: «Отдавать-то как, не бойтесь, работой вас обеспечит. Внешние ученики обычно рассчитываются с долгами за 3-4 года и при этом отнюдь не живут впроголодь. Все тот же костлявый юнец спросил. И долго ждать решения о зачислении, не менее 40 дней карантина и не более месяца со дня следующего небесного прилива, не слишком-то понятно, объявил Синяк и с улыбкой добавил. Советую ориентироваться на полгода. Меня при этих словах едва Славки не подбросило. Черти драные. Неужто в этой дыре аж 6 месяцев прокуковать придется? Не хочу. Раздражение заставило подняться на ноги и во всеуслышание заявить. Наставник, на меня напали и сломали нос. Разве такое дозволительно в стенах школы? Синяка аж передернула. Сейчас не место и не время. Я требую наказать виновных незамедлительно. Преподаватель определенно не привык к тому, что его перебивают на полуслове. Он даже задохнулся от возмущения. Показалось, еще немного и дым из ушей повалит. «Требуешь?» — едва ли не прорычал он. «Ты требуешь?» — и уже спокойнее сказал, как отрезал. В рассмотрении инцидента отказано. На меня уже пялились решительно все в зале, но я окончательно вжился в роль Лучезара, поэтому не стушевался и на свое место не опустился. «Все из-за того, что при нападении не использовалась магия?» — спросил я. «Виновные не понесут наказания только лишь из-за этого?» «Да», — объявил Синяк и хлопнул ладонью по кафедре. «У меня подкосились колени, и я плюхнулся на скамью. Без чар дело определенно не обошлось. Наставник совершенно точно задействовал какую-то неизвестную мне вариацию приказа Ниц. Использование магии в быту на этапе отбора категорически запрещено», — объявил он после этого. «В остальном абитуриенты должны руководствоваться здравым смыслом. Вы обязаны научиться самостоятельно решать свои проблемы. Здесь не приют, никто вам тепличных условий создавать не станет». Собравшиеся зашушукались, и Синяк призвал всех к тишине очередным хлопком ладони по кафедре. «В школе все равны», — провозгласил он, повысив голос, «вне зависимости от происхождения и состоятельности родителей. Здесь все зависит лишь от ваших способностей, и любые попытки продемонстрировать свою исключительность иным образом будут строжайше пресекаться. Но это уже был камень не в мой огород». Дальше наставник прошелся по тем абитуриентам, которые не удосужились переодеться в школьную форму. Барышень он особо в краску не вгонял, а вот юношей высмеял безо всякой жалости. Дальше всем велели спускаться в обеденный зал. Тот оказался весьма просторным, тесниться никому не пришлось, напротив, свободных мест осталось с избытком. Я и вовсе разместился за столом на 8 человек в гордом одиночестве, будто изгой какой, подумал и даже усмехнулся этой своей мысли. Не подходит, косится, посмеиваются и осуждают. Ну-ну. Своих обидчиков я из поля зрения не выпускал, продолжал следить за ними краешком глаза, и пока в очереди к раздаче стоял, и когда с подноса на стол миски и кружку переставлял, лощеный лавочник за едой не пошел, бульон, кашу с курицей и кружку травяного настоя ему принес чернявый босяк, он еще и по дополнительной краюхе хлеба всем раздобыть умудрился, но только вознамерился сесть за стол, и заводила указал на меня, я заработал ложкой пуще прежнего, только поэтому и успел дохлебать бульон к тому моменту, когда живчик подошел и без разрешения плюхнулся напротив. Златобор велел передать, что стукачам в школе не место, заявил он во всеуслышание и нагло осклабился. На нас начали оборачиваться от соседних столов, но я спокойно отправил в рот последнюю ложку бульона, а после ничуть не тише произнес: «Лавочник и Златобор, с претензией у него папенька». Босяк подался вперед, зло ощерился и процедил: «Убирайся из школы, а то худо будет», и харкнул в мою кашу. Тут бы ему встать и уйти, но не хватило ума, остался сидеть, напрашиваясь на неприятности. Впрочем, именно для этого его сюда и послали, за неприятностями. Я прекрасно отдавал себе в этом отчет, поэтому легко переборол первый порыв и впечатывать паренька лицом в миску не стал, да и не вышло бы, пожалуй. Вон как напрягся, каждое движение ловит, дернусь, придется драться. И я дергаться не стал, напротив, откинулся на спинку лавки и принял расслабленный вид, что под пристальными взглядами абитуриентов оказалось не так-то и просто. Не нацепи я на себя маску Лучезара, точно не сумел бы показную невозмутимость сохранить, а так с презрительной линцой бросил: «А ты, черныш, как погляжу, совсем с головой не дружишь». Собачья кличка заставила босика стиснуть кулаки. «Я, тень», — объявил он, куда громче, чем следовало бы, «я же голоса не повысил». «Черныш, уголек, тень», — перечислил уже с нескрываемой брезгливостью. «Да какая разница? Ты о чем вообще думал, когда под лавочника решил улечься. Такого от меня парнишка точно не ожидал, уставился во все глаза, не сразу даже с ответом нашелся, чем я и не преминул воспользоваться. Позорище какое, ты ж не сирота, вон как одежка аккуратно заштопана, точно ведь мамкина работа, или сестрицына, тогда совсем беда. Если брат под лавочника лег, то и она уже почти что шлюха. Да ты, босяк покраснел от бешенства и начал приподниматься с лавки, а я припечатал его, чтобы уж наверняка, а братья отрекутся, не будет у тебя дороги назад, вот малява уйдет и отрезанным ломтем станешь. Оказаться изгоем для босяка, который в жизни кроме родной округи и приюта ничего и не видел вовсе, хуже быть не может. И пусть сидевший напротив меня паренек уже стал тайнознацем, но и босиком еще быть не перестал, аж взмок весь, в драку не полез, испугался, но сразу нашелся и расплылся в глумливой улыбке. «Да ты чего собираешь, боярская отрыжка?» – прошипел он, понизив голос. «Ты куда маляву отправлять собрался, дурень?» Я беспечно пожал плечами. «Ты не с пристани и не из ямы, тамошние старшие босиков в строгости держат». Заречная сторона сделал вид, будто задумался, и покачал головой. «Ну нет, с фабричной округи, да, не знал бы этого наверняка, мог и не углядеть, как дернулся у босика глаз, а так начал перечислять. Ну и где ты там обретался? В жаровне, на трехтрубном углу, и вот тут мне улыбнулась удача. Мало того, что вновь приметил нервный тик, так еще на этот самый угол мы обычно и устраивали набеги, был наслышан о тамошнем заправиле. Ха, расплылся я в широченной улыбке. Да ты никак под Мстиславом ходил, вот умора. Босику будто мокрой тряпкой по лицу со всего маху съездили. Вытаращился на меня, округлив глаза и разинув от изумления рот. Попросту не мог взять в толк, как высокородный слабак вдруг обернулся ядовитой гадиной, способной камня на камне не оставить от его устремления и чаяний. Мстислав же при себе двух адептов держит вроде. Продолжил наседать я на паренька, а ты в околиты пробиться надумал, вот они и обрадуются. Нет, братец, такое на тормозах не спустит, зря ты с лавочником связался, хоть бы родных пожалел. И тень поплыл, облизнул верхнюю губу и через силу выдавил из себя: не докажешь. Он тут же воспрянул духом: да, никто тебе не поверит, боярская отрыжка. Оглянись, дурачок, потребовал я, все видели, как ты перед лавочником стелился, а сколько здесь босиков. Как думаешь, нечто ни у кого из них знакомых в фабричной округе не сыщется? Я все как надо распишу и монеты цеплю, чтобы маляву в лучшем виде доставили. Нет у тебя больше дома, босяк, был да сплыл. Тот судорожно сглотнул, попытался было встать, но кинуться на меня не решился и спросил: чего хочешь? Я подался вперед: если ты босяк, то и веди себя как босяк, под лавочников не ложись, с фабричными не знайся. Дошло, дошло. Глухо произнес паренек и начал вставать, но я толчком переправил на его край стола миску с кашей. «Съешь!» – потребовал в ответ на недоуменный взгляд. У босика взыграло ретивое. «Сдурел? И не подумаю. Я мог бы и пригрозить, но вместо этого сделанным безразличием произнес: твой выбор. Уж даже не помню, чьих интонаций подпустил в голос, вроде как покойничка Бажена, но сработало». Паренек взял ложку и принялся давиться кашей. Умял ее, после молча встал и вернулся к столу с обалдевшим от происходящего лавочником, забрал оттуда свои харчи и, не слушая расспросов, перешел на другое место. Все на него так и уставились, но я напомнил о себе абитуриентам, небрежным движением руки смахнув на пол пустую миску. Та разлетелась на черепки, и рядом вмиг очутился один из приглядывавших за порядком в обеденном зале учеников. «Собери!» потребовал он. Я кочевряжиться не стал и унес керамические осколки к помойному ведру. «Стоимость разбитой посуды будет записана на твой счет», — объявил там незнакомый наставник. Имени он не спросил, не иначе почерпнул его из метки. «Как вам будет угодно», — спокойно сказал я и двинулся к входной двери, озаботившись тем, чтобы мой путь пролегал мимо стола, за которым трапезничал лавочник и парочка его подпевал. Крепыши следили за моим приближением во все глаза, а вот Златобор сидел спиной и без всякого аппетита выбирал из каши куски курицы. Мимо я, разумеется, не прошел. Шагнул с прохода и стиснул в сгибе локтя толстую шею, а свободной рукой со всех сил приложил лавочника по почке. Ладонь резанула грань керамического черепка, но меня это не остановило, и я еще дважды всадил в пухлый бок острый обломок миски. Рывок в сторону. Один из фабричных попытался отшвырнуть меня ударным приказом, но промахнулся и сшиб с ног какого-то случайного бедолагу. Второй замешкался, и я не счел за труд поторопить его броском окровавленного черепка. Осколок миски разметало отторжением, а миг спустя раздался громогласный рык. «Стоять!» И одним только окриком дело отнюдь не ограничилось. Нет, тяжестью небес не обрушился на плечи приказ ниц. Просто отнялись руки и ноги. Я лихорадочным усилием втянул в себя энергию, но тотчас опомнился и перебарывать чужую волю не стал. Бежать мне было некуда и самое главное – незачем. В своем праве. Глава 16. Все закончилось в кабинете директора. Отвели меня туда не сразу, разбирательства шли по нарастающей, и наставники прогнуть пробовали, и школьные чинуши рангом повыше, но все без толку. Не на того напали. С магическим давлением я свыкся в приюте, а запугать человека с броней боярского происхождения – не так-то и просто.